О, наконец-то барон решил перейти в алмазы и наказать там всех, ха-ха. Уже предвкушаю горящие пердаки утопов, спешу обнадежить. Это не рейтинговый матч, да, но какой смысл создавать нерейтинговую игру? У читателей оружейного барона возникло недоумение, так как действия Трилла были не совсем логичны. Однако они перестали гадать и ушли за подробностями в указанное обсуждение. Переписка в теме «Отстаивая честь». Трилл, Лига Золота, место в рейтинге 100. Я знаю, что многих из вас беспокоит мой быстрый взлет с чередой в 136 побед. Кто-то хотел бы сразиться со мной просто ради нового опыта, кто-то хотел бы выиграть меня, чтобы прервать мое восхождение и доказать миру, что он лучше, а кто-то просто хотел бы отобрать тысячи дорогих пушек, что я собрал за время игры. Причины, по которым вы хотите сразиться со мной, все это для меня не важно. Однако, сегодня я дам вам такой шанс. Правила просты. Я буду играть на случайной арене за случайную команду против вас 1-10. Взнос с команды за участие – 10% от моего арсенала. Бой длится один раунд. Если проиграю, вы забираете все мои пушки. Все желающие записывайтесь в очередь в ветке под этим постом. Предложение ограничено только сегодняшним днем. В общем, я жду вас. С любовью, Трилл. Люди, которые только что зашли в тему, в недоумении читали пост. В основном это были новички, так как тема была создана в данном разделе. Это не шутка, Трилл действительно готов сыграть с каждым, кто захочет. Блин, давно хотел обменяться опытом со своим кумиром. Нуб, читай правильно. Он будет играть не с каждым, кто захочет, а с каждым, кто заплатит. И учитывая, что цифра у его арсенала теперь 8000, цена за участие будет немалая. Около 800 пушек. Офигеть, у него же несколько минут назад было 5000. Откуда еще 3 косаря? Хазе, должно быть, какой-то фанат подарил. Блин, стоимость билета, и вправду, дорогая. 800 пушек будут стоить примерно 6,5 лямов. Но в команде-то 10 человек, то есть каждый скидывается по 1%. Хотя согласен, даже так это будет дорого. Эх, вздох. Пока народ вздыхал и сетовал на дороговизну участия, к матчу под названием «Отстаивая честь» присоединилось 10 неизвестных людей. Смотрите, кто-то уже заплатил. Это же обычные низкоранговые ребята. Ага, но в отличие от нас у них походу есть деньги. Сообщение про большой взнос писали только бедные игроки, но на самом деле в стальном шторме было много обеспеченных людей, которые были не прочь платить за удовольствие. В общей массе их число составляло около 10%, и еще 1% из них по праву считался китами, очень богатыми игроками. К этому времени первый в истории стального шторма бой с такими ставками начался. Трилл играл за террористов, 10 остальных игроков за спецназ. Ареной служил мертвый город с двухэтажными зданиями и тремя улицами. Как только ведущий объявил начало раунда, Трилл рванул вперед, вооружившись ножом. Он ловко забрался на ближайшие здания и побежал по крышам, прямо по поющим черепицам. Спецназ же стартанул чуть позже. Игроки несколько секунд мешкались, решая, какое оружие взять в руки. Количество зрителей мгновенно выросло до 5000 и продолжало расти. Каждый хотел взглянуть на обычный бой ценой в 6,5 миллионов. Почему он с ножом? Идиот, это специально, чтобы облегчить свой бег. Видишь, он двигается намного быстрее спецназа, как только добежит до нужного места, переключится на новую пушку. Через несколько секунд Трилл оказался уже возле базы соперников. Он затаился как раз над проходом, из которого они выбегали. Сейчас начнется. Зрители придвинулись поближе к экранам. Интересно, на какое оружие он переключится? Такой же вопрос застыл в головах остальных. Спецназ уже вышел с базы и пробегал как раз под ожидающим сверху террористом. Это был решающий момент. Зрители затаили дыхание. Выстрелы вот-вот зазвучат, показав коротенькую развязку. Однако, Трилл не спешил переключаться на другое оружие. Чего он медлит? Твою мать! Он внезапно отупел. В это мгновение бесшумная тень спрыгнула с крыши. Первый спецназовец почувствовал внезапную тяжесть на плечах, будто кто-то приземлился на них. Не успел он понять, что произошло, как острый нож перерезал его горло. Трилл убил Тему. Одновременно с уведомлением об убийстве, размытый силуэт скользнул к следующей жертве. Трилл убил Грува 47. Двойное убийство. Трилл убил Аку. Тройное убийство. Через несколько секунд игровая камера отдалилась, показывая панорамный вид сверху. На улице мертвого города стоял только один человек, Боец в коричневом камуфляже и ножом в руке. Вокруг него неподвижно валялись 10 тел во всевозможных предсмертных позах. Команда террористов победила. Эта надпись уже давно светилась на экранах, но зрители по-прежнему потрясенно смотрели на одинокого террориста. «Мне это не снится, он только что убил вооруженный до зубов отряд обычным оружием, обычным ножом». Выдох он в прошлой жизни был ассасином, в начале своего восхождения, еще будучи в деревянной лиге, Трилл много раз играл один против десятерых, но все победы он совершал при помощи новых пушек. Ни разу еще у него было боя на обычном оружии. Пост в теме «Оружейный барон» автоматически обновился. Топ владельцев интегрированного оружия. Один место, Трилл 8 тысяч пушек. Ха-ха, народ, вы не поняли. Это же фора. И вправду, Трилл поддается нам. Шансы победить его намного выше, чем раньше. Гоу, сыграем с ним еще раз. Интегрированное оружие намного сильнее обычного, а это значит, что у обычных игроков есть преимущество. То есть испытание было проще, чем казалось, из-за чего желающие сразиться с оружейным бароном воодушевились. Сразу после первого матча нашлись 10 новых претендентов, и бой начался. Сражение проходило на открытой арене под названием «Выжженная земля». По сути, это была пустыня с минимумом мест, где можно спрятаться. В общем, игроки видели друг друга с самого начала. На экранах в руках Трилла появилось тяжелое оружие с дулом длиной в 2 метра. Он вооружился мамонтобойкой. Это оружие было снайперской винтовкой Винторез Т-3000. Она обладала мощной убойной силой и в реальном мире могла завалить с одного выстрела даже мутировавшего мамонта. Из-за этого в народе ее прозвали мамонтобойкой. Она же тяжеленная, как моя жизнь. С нею фиг сдвинешься с места. Ага, чертовски неудобная штука. Однако, пока игроки обсуждали выгоду этой винтовки, бой уже закончился. Еще быстрее, чем прошлый. Да, мамонтобойка была тяжела для перемещения, но Триллу и не потребовалось двигаться. Как только начался раунд, он сразу расстрелял соперников. Некоторые выстрелы убивали двоих или троих за раз, так как они стояли в один ряд на своей точке возрождения. И еще одного человека он убил вслепую, прострелив огромный кактус, когда тот спрятался за ним. Это было действительно быстро. За несколько секунд арсенал Трилла вырос до 9000 пушек. Еще через 5 минут он увеличился до 10000, затем до 11000, до 12000. Быстрые бои шли один за другим, и все заканчивались в пользу Трилла. Но желание сыграть у претендентов нисколько не пропадало. Их количество наоборот увеличивалось. Как только матч заканчивался, новая партия бойцов тут же присоединялись на смену проигравшим. Арсенал оружейного барона с каждой победой становился все внушительнее, а это значило, что и входной взнос тоже рос, так как был установлен в процентном соотношении. Но с другой стороны, приз за победу над Триллом тоже сильнее манил жадные взгляды. Это был действительно лакомый кусок, и к фанатам, желающим встретиться со своим кумиром, вскоре присоединялась другая категория игроков – игровые предприниматели. Топ владельцев интегрированного оружия. Один место, Трилл 14 тысяч пушек, 15 тысяч пушек. Наряду с арсеналом, количество зрителей тоже увеличивалось. Вмиг их число выросло до 10 тысяч, затем до 20, 30, 50 тысяч. И переписка в теме «Отстаивая честь» не стояла на месте. Тысячи набираемых за минуты сообщений продвинули ее в топ горячих обсуждений. Теперь все на главной странице сайта видели ее. Из-за этого к просмотру и участию в матчах начали присоединяться все более опытные игроки. Вначале приходили из бронзовой лиги, потом из серебряной лиги, а потом и вовсе из золотой. 17 тысяч пушек, 18 тысяч пушек. Дополнительный импульс популярности матчей дали игровые блогеры. Поняв, что перед ними горячий контент, они запустили стримы в прямом эфире и транслировали поединки Трилла на многотысячную аудиторию зрителей Шторма. Это просто нечто. Мы сейчас все становимся свидетелями беспрецедентного случая во всей многолетней истории Стального Шторма. Один игрок, всего лишь один игрок в одиночку уничтожает по 10 врагов за раз. Вот уже 9 матчей. Результат один и тот же. Быстрая зрелищная победа. Никто ему ничего не может противопоставить. Вещал один известный в Стальном Шторме блогер под никнеймом Глаз Бури. Его коллеги не отставали от него. Каждый орал в микрофон, кто во что горазд, барон. Оружейному барону наконец надоело, и он решил всем показать, кто здесь на самом деле хозяин. Вы только посмотрите на это. 90 человек. Он вынес за 30 минут 90, мать его, человек. кто-нибудь вообще в истории стального шторма устанавливал такой рекорд? Напомните мне, пожалуйста, а то, может, я запамятовал. Но я что-то не припоминаю никого с таким достижением. Бывшие супертопы, Янина, Резус-фактор, ежик в спецназе, никто из них еще не показывал такой скилл. Боже, кто этот гений, кто этот самородок, появившийся из ниоткуда? Смотрите внимательнее на его искрометный стиль. Вы думали, что рейтинг можно поднимать только с новыми пушками? Нет же, Трилл нам сейчас доказывает, что дело вовсе не в пушках. Вы видели, как он орудует ножом? Боже, я даже лук шинкую медленнее. Все, что нам остается, это только смотреть, учиться и запоминать. Ха-ха, барон забирает свою дань с проигравших. Такого деспотизма и доминации я еще не видел. К матчам постепенно присоединяются более умелые игроки. Да, я все чаще вижу знакомые ники. Вначале это были игроки бронзы, затем серебро. Черт, в прошлом бою против него играли даже члены золотой лиги. Бои идут все сложнее. С каждым матчем Триллу требуется больше времени, чтобы победить более умелых геймеров, но пока что результат остается неизменным, он побеждает. Сейчас меня волнует только один вопрос. Сможет ли его кто-нибудь остановить? Кто станет непреодолимой скалой для него? Кто заберет десятки тысяч пушек и станет новым оружейным бароном? 20 тысяч пушек, отстаивая честь. Вначале я подумал, что за бредовое название для матча, но теперь я понимаю, что это самая подходящая фраза. С каждым боем Триллу попадаются все более сильные соперники, и победы уже не даются так легко, как в начале. Ему приходится прятаться, нападать из-за угла, все чаще отступать раненым. Прошлый бой он выиграл с одним хп и последним патроном в пистолете. Трилл преодолевает и превозмогает себя. Но блин, он уже доказал, что он выдающийся игрок. Эти матчи, это действительно битва за честь. Честь воина, вышедшего в одиночку против толпы. Он отстаивает свою честь. 22 тысячи пушек. Вскоре сенсационные бои Трилла окончательно разорвали спокойный мирок стального шторма. Бывшие игроки, профессиональные игроки, алмазы и даже те, кто лишь раз в месяц заглядывал в игру, заметили его заявление. Теперь на него обратили внимание по-настоящему сильные игроки. Риторика в чатах трансляции и обсуждениях на форуме изменилась. Горилла, Лига Алмаз, место в рейтинге 55, отстаивая честь. Какую честь он отстаивает? Или он возомнил себя чемпионом, по типу победителей битвы за корону? Бред собачий. Народ, я поражаюсь вашей наивности. Этот нуб играет только против слабых игроков. До сих пор против него не вышел ни один нормальный игрок из Алмазной Лиги, а вы тут его боготворите? И вправду, он ведь еще ни разу не играл против топов. Черт, хитрый Трилл бросил мне пыль в глаза. Вилли Ванка, Лига Алмаз, место в рейтинге 19. Кто-то считает, что Трилл силен, потому что выиграл шоу-матч 1-6 против двух прокоманд. Объясняю, что в этом нет никакой его заслуги, и спешу развеять ваши иллюзии. На тот момент никто еще из игроков не знал, как использовать оружие пушек-пердушек. Они были как слепые котята, еще не научившиеся ходить. Любой, кто понял бы фишки интеграции, с легкостью выиграл бы их. И Трилл стал одним из первых догадавшихся об этом. Сейчас же ситуация другая. Проигроки обучились воевать новыми пушками, освоили их преимущества и владеют ими не хуже Трилла. Как только он выйдет против них, вся его никчемная падкая до сенсации личность будет раскрыта. Бешеный пес, Лига Алмаз, место в рейтинге 2. Делая такой вызов, Трилл роет себе яму. И чем больше он выиграет пушек, тем больнее ему будет падать. Исчезновение, Лига Алмаз, место в рейтинге 3. ПФФ, больше не беспокойте меня в личку с вопросами об этом мусоре. 25 тысяч пушек. Пока в чатах шли обсуждения с проигроками, Трилл одержал очередную победу. Правда, противостояние шло дольше всех остальных боев, около 10 минут, и выиграл он с очень маленьким количеством здоровья. Еще один шальной выстрел мог бы убить его. Последние 4 боя дались ему действительно тяжело, особенно вот этот матч. Поражаюсь, как ему чудом удается выживать на последнем издыхании. Походу, проигроки были правы. 25 тысяч пушек. В денежном эквиваленте это же огромная сумма. Я думаю, это был последний бой. Вряд ли Трилл захочет рисковать такими деньгами, тем более что ему все сложнее становится побеждать. Ага, навскидку у него уже под 200 лямов. Тоже считаю, что он сейчас закончит игру. Имха, отказаться от продолжения боя — самое правильное решение. Даже если в глазах публики он будет выглядеть трусом, Я не буду осуждать его за это. Большинство зрителей, особенно фанаты Барона, тоже пришли к этому выводу. Он заработал достаточно, нет смысла рисковать таким богатством. Однако, пока они обсуждали в лобби игр, появилась новая случайная карта с названием «Отстаивая честь». Он решил продолжать. На арене нового матча быстро появились 11 игроков. Трилл за команду спецназа и за команду террористов 10 игроков, все из которых были с интегрированными пушками. Шейди, Манго, Рчснаут, Блу. Вашу мать, это же оба состава стальных волков. Топ-4 капитан Фенрир тоже с ними. Я тоже только сейчас понял. Жесть. Вот и произошло то, на что намекал Горилла. Топовая команда алмазов, три раза выигрывавшая чемпионский титул, решила встретиться с ним. Всем игрокам приготовиться. Начинается обратный отсчет до начала 1-го раунда. Глава 8. С вашего счета списано 100 000 корон. Внимание! Навык разум ассасина храма пустоты достиг максимального уровня. Разум ассасина храма пустоты, уровень 100. Описание. Ассасины храма пустоты – легендарные убийцы, которые были известны тем, что могли почти любую цель отправить в пустоту, то есть ликвидировать ее. Можно назвать их идеальными машинами для убийств. Разум ассасина дает следующие пассивные свойства, необходимые для использования оружия. 1. Сверхчеловеческая реакция, скорость нервных импульсов и обработки информации плюс 1000%. 2. Улучшенная баллистика, точный расчет траектории движения любого объекта на расстоянии до 10 км, будь то пули или световые лучи. 3. Интуитивное пространственное моделирование, моделирование поведения в пространстве для однажды увиденных объектов и существ, основывается на пережитом боевом опыте. Чем больше опыта, тем точнее суждение интуиции. Опыт легендарных ассасинов из прошлого был настолько огромен, что их интуиция ограничила с предсказанием будущего. 4. Равное владение не только обеими руками, но и расширение этой способности на любые части тела. 5. Контроль тела плюс 1000%. Даже если у вас нет соответствующего навыка владения оружием, вы с первых попыток научитесь владеть им за счет улучшенного контроля своего тела. 6. Хладнокровие в бою плюс 100%. Вывести ваш рассудок из равновесия намного сложнее, повышена стрессоустойчивость, повышено сопротивление к внушениям и ментальному воздействию, снижена чувствительность к боли. Ступень, 3. Редкость, легендарная, осколок. Перед глазами висело давно пришедшее уведомление об улучшении легендарного навыка. До сих пор все бои я проводил, полагаясь на него. Однако, сейчас наступило время боя с командой, состоящей полностью из алмазных игроков. Судя по профилям, все стальные волки были профи с 10-летним стажем. 5 из них входили в первую десятку рейтинга, а капитан команды Фенрир, так вовсе, занимал 4 место в нем. Я подпер подбородок, задумчиво смотря на них. Хватит ли легендарного навыка, чтобы победить бывших чемпионов? Во время шоу-матча я с легкостью разгромил рожденных убивать и камней, так как они играли с обычным оружием, не подозревая о преимуществе новинок. Однако, сейчас был другой случай. Против меня выступали игроки с интегрированными пушками и уже натренировавшиеся сражаться ими. К тому же это была команда бывших чемпионов. Сыгранность, хладнокровие, тактическое понимание у них находились на совершенно другом уровне. ХМ. Я подул в треугольник между сложенными ладонями. Кто знает, какие сюрпризы подготовили волки. Мне точно нужно подстраховаться. Вот только как именно. Изначально вызовы «Отстаивая честь» я планировал провести только после достижения топа алмазной лиги. Тактику для борьбы с ними собирался выработать во время этого восхождения, после опыта десятков боев с ними. Но все как обычно. Ситуация требует решать все в моменте. Я открыл описание одного навыка. Владение клинковым оружием, уровень 7. Описание. Удар наносит на 7% больше урона. Усиление урона зависит от уровня навыка. Пассивный. В игре нельзя использовать активные способности навыков и различные усиления. Бонусы к урону тоже бесполезны. Больше вреда, чем позволяют физические параметры оружия, не нанести, и поэтому нет никакого толка от эволюции навыков по обычным ветвям развития. Значение имеют лишь скорость мышления, реакция, меткость, хладнокровие, иные связанные с разумом аспекты. Также важны понимание и опыт использования оружия, но они по сути тоже относятся к вышеуказанным аспектам. Я еще раз взглянул на два имеющихся навыка. Владение клинковым оружием и владение хлыстами. Владение оружием дальнего боя я уже эволюционировал в разум ассасина, и повторно этот навык обычным путем больше не получить. Значит, придется работать с чем-то из этих двух. После недолгих раздумий выбрал первый. Я уже несколько дней наводил справки, закупая на будущее сведения об эволюциях некоторых способностей, и о путях эволюции первого навыка у меня было больше информации. Благо люди в Старните с легкостью делились ею, в отличие от сведения о более редких навыках. Система, улучшить владение клинковым оружием до максимума. Ваш запрос принят. С вашего счета списано 1000 корон. Навык владения клинковым оружием повышен до 8 го уровня. С вашего счета списано 1000 корон. Навык владения клинковым оружием повышен до 9 го уровня. К этому времени игра начала отсчитывать последние секунды до начала первого раунда с остальными волками. Прокачка слишком медленная, в обычном темпе она не успеет до боя. Придется перейти на другой режим. Мозговой штурм. Ваш запрос принят. После случая с Эктроном обстановка в этом измерении изменилась. Из-за дыры в стене все внутри затянуло льдом. Однако после, эту дыру я кое-как закрыл дубовым столом и иными подвернувшимися там средствами. Никакой герметичности не было, поэтому холод пустоты туда все еще просачивался. Но можно было уже не бояться, что меня заморозит за несколько секунд. По крайней мере теперь я мог спокойно отсиживаться на кухне с включенной плитой. С вашего счета списано 1000 корон. Навык владения клинковым оружием повышен до 99 го уровня. С вашего счета списано 1000 корон. Навык владения клинковым оружием достиг максимального уровня. Прокачка навыков шла с обычной скоростью, но теперь у меня было достаточно времени. Навык владения клинковым оружием эволюционировал в любитель энергетического клинкового оружия. Любитель энергетического клинкового оружия, эко, уровень 1. Описание. Все свободное время вы смотрели фантастические фильмы, а потом повторяли приемы из них, представляя, что держите эко, тогда как на самом деле в ваших руках был обычный фонарик. Отныне ваше понимание эко равняется 1000 часам практики. Ступень вторая. А, твою мать. Я схватился за виски, едва сдерживаясь от того, чтобы не заорал. В сознании хлынул поток обрывистых образов, связанных со светящимся лезвием. Было непонятно, что это, так как это не походило на обычные воспоминания, но, прорвавшись в разум, эти лоскуты органичным образом встраивались в него. Должно быть, это и был тот самый опыт. Я еще не проверял на практике, но интуитивно чувствовал, что уже более умело могу обращаться с энергетическими клинками. Навык любителя энергетического клинкового оружия эволюционировал в фанатик энергетических коротких мечей. Фанатик энергетических коротких клинков, ЭКК, уровень 1. Описание. Вы продали машину, дом и потратили все накопления, чтобы купить оружие вашей мечты, энергетический клинок. Правда, короткий, так как на длинный денег не хватило. Из-за такого поступка вас бросила жена, ушли дети, но вы этого не замечали, поскольку тратили все свое время на тренировки с оружием. Отныне ваше понимание ЭКК равняется 10000 часам практики. Ступень третья. Навык фанатик энергетических коротких клинков эволюционировал в бегущий по пламенному лезвию. Бегущий по пламенному лезвию, уровень 1. Описание. Купленный энергетический короткий клинок сломался в первом же бою, так как на деле выяснилось, что он был обычной светящейся палкой. Однако, продавец отказался возвращать за него деньги. В итоге вы оказались в крайне нищем положении. Без дома, семьи и денег. Вы решили уехать из города, чтобы поселиться на берегу реки. Но вам было стыдно рассказывать знакомым об истинных причинах переезда. Вместо этого вы говорили им, что осознали бессмысленность городской суеты и тленность бытия, поэтому захотели отрешиться от мира. Теперь все, что вам оставалось, это ловить рыбу на ужин и сидеть на берегу долгими одинокими вечерами. Вы положили жизнь на это пламенное лезвие и проиграли. Так думали окружающие, но не вы. Ваши глаза были устремлены к звездам, а разум витал где-то там, на далеких планетах, где вы бегали с плазменным клинком в руках и побеждали инопланетных роботов, притворявшихся людьми. Ваше воображение оказалось настолько ярким, что вы чувствовали, будто на самом деле сражаетесь там, отрабатывая различные боевые приемы. Отныне ваше понимание плазменных клинков равняется 100000 часам практики. Ступень четвертая. Прокачка навыка наконец достигла четвертой ступени, сожрав около 11 миллионов корон с копейками и едва ли не разорвав мой разум от хлынувших в него образов. Причем с каждым разом их было все больше. В обычном мире эта ветвь эволюции считалась мусором, так как не давала никаких активных способностей и усилений. Все бойцы ее игнорировали. Опыт они могли приобрести обычным путем. Однако, в случае сражений в Стальном Шторме опыт был одним из важнейших факторов для победы. А для меня он играл даже еще более важную роль, поскольку точность интуиции ассасина напрямую зависела от количества опыта. Ветвь развития с часами практики идеально дополняла мой легендарный навык. Я по-прежнему сидел, сложив ладони домиком возле рта. Насколько знал, следующей ступенью навыка был Алый Жнец. По описанию пятой ступени владения посохом владелец навыка увидел в облаках танец бога с божественным оружием Рюиджингой. Навык плазменных клинков был чем-то схож в описании с ним. Видимо, у всех пятых ступеней история о навыке имела некую мифологичность. Так, по описанию Алого Жнеца, фанатик джедайских мечей в итоге погиб в нищете на берегу реки, но вместо того, чтобы отойти в мир иной, его взял на работу к себе бог смерти. По договоренности с богом фанатику предстояло отправлять неугодных в пустоту, а именно работать жнецом смерти. И срок этой службы составлял 100 лет. В переводе на часы это время как раз составляло 1 миллион часов, если вычесть годы предыдущих навыков. 1 миллион часов непрерывного боевого опыта. Обычные люди столько не живут даже. Деньги на эту эволюцию у меня есть. Но стоит ли продолжать? У ребят из Алмазной Лиги есть свои навыки, которые дают им преимущество, но с другой стороны с новыми пушками они тренировались лишь 2 недели, против моих текущих 11 лет. Хотя я ведь не знаю точно, насколько крутые их навыки, вдруг они редкие или эпические, а значит перебить я их могу только высокой ступенью. Хмм, ладно, система, провести эволюцию бегущего по пламенному лезвию Валого Жнеца. Команда Стальных Волков по праву считалась самой титулованной в игре и одной из сильнейших на сегодняшний день. У нее было 2 состава, состоящих из игроков алмазного ранга по 5 человек, а сам Фенрир был уже много лет бессменным капитаном первого дивизиона, все 3 раза завоевывавшим штормовую корону. Стоило им только появиться на арене, как новая волна ажиотажа захлестнула чат. Почему они вдруг решили сражаться обоими составами? Если волки зашли всей стаей, это может значить только одно. Они принимают силу Трилла всерьез. Отсчет перед стартом раунда шел на последней секунде. Однако, видимо, кому-то из волков приспичило сходить в уборную, и они нажали на несколько минут паузу. Народ, кажется, я знаю, в чем причина такого решения. Взгляните на профиль нашего кумира. Мы уже много раз смотрели туда, что там может быть нового. Стоп, что почему у него возле статуса герб спектрального легиона? Обалдеть, он на самом деле присоединился к команде? Действительно, сейчас под иконкой с аватаром игрока значился рисунок, на котором на тебя неслась армия воинов, сплетенная из яркой энергии теней, воплощение эфемерной мощи. Глаза каждого его члена полыхали потусторонним светом, а их аура подавляла, внушала ужас. Воинов легиона было настолько много, что их очертания размывались, накладывались друг на друга и скрывались в туманной дали. Однако это был лишь рисунок, который расходился с реальным положением дел. В первый раз слышу такое название. Что за наунимы? Это слабенькая команда из Золотой Лиги, которая вряд ли сможет раскрыть потенциал Трилла. Понятия не имею, зачем он вообще выбрал ее. Фанаты в чате возмущались, так как считали, что спектральный легион не заслуживает оружейного барона. Однако, там же нашлись эксперты, которые догадались, почему бывшие чемпионы бросили ему вызов. До этого 2 киберспортивных клуба «Штормовой предел» и «Стальные волки» многократно направляли Триллу приглашение присоединиться к ним, но тот оставлял их без ответа. Дело дошло даже до того, что эти организации установили награду в 100 тысяч корон тому, кто сможет обеспечить переговоры с восходящей звездой. Каждая команда хотела усилиться перед турниром за корону, чтобы показать наилучший результат. Однако, как теперь стало ясно, Трилл предпочел другую команду. Стальные волки посчитали такой жест за издевку и решили наказать новичка. Черт, не повезло же барону. Последние бои с членами Золотой Лиги он еле выигрывал, а теперь столкнуться с полным составом волков. Бой с ними он точно не потянет. Я уж понадеялся, что Трилл закончит с беспроигрышной серией. Вздох, очень жаль, что заработанные тяжким трудом пушки уйдут так легко. Да, месть волков слишком жестока. Расправа в прямом эфире. Гребанный спектральный легион. Это из-за этих уродов мой кумир обречен на страдания. И вправду, печально, что многообещающего новичка накажут из-за такой глупости. Ни за что не поверю, что он по своей воле присоединился к призракам. Наверняка эти ублюдки как-то заставили его. Спектральный легион, ублюдки, гады, каким образом вы заманили барона к себе? Никчемные бестолочи. Игроки спектрального легиона тоже сейчас смотрели трансляцию, но присоединение к ним Трилла стало полнейшей неожиданностью. Они сами только сейчас узнали об этом. Оскорбления и угрозы в адрес их команды продолжали сыпаться один за другим. Лерик 228, ты капитан легиона. Почему ты отмалчиваешься как трус? Возьми ответственность на себя и откажись от трансфера. Факт присоединения крутого бойца к слабой команде выглядел возмутительно. Зрители требовали ответа у игроков. Члены команды вопрошающе смотрели на капитана. Ребят, я тоже не знал, что Ладе удастся пригласить к нам барона. Пожал плечами Лерик в недоумении. Но у него не было права выгонять игроков из команды, а тренер не отвечал на звонки. В итоге члены легиона решили молчать, пока их организация сама не даст официальных разъяснений. К этому времени отошедший игрок Волков вернулся назад, и паузу отжали. Отсчет до начала раунда дошел до конца. Игра началась. Ареной служила подземная военная база. Ее запутанная сеть тоннелей вела к двум стратегическим пунктам, расположенным на противоположных краях. Именно в одном из этих пунктов террористы должны были заложить бомбу, чтобы выиграть раунд. Стальные волки разделились на два отряда и выдвинулись к указанным пунктам. Все, кроме капитана Фенрира. Тот медленно пошел по центру карты с бомбой на спине. Никто из зрителей не сомневался в том, что бывшие чемпионы победят оружейного барона, но даже в этом сражении волки повели себя как профессионалы. Имея колоссальное преимущество, они подстраховались. Два отряда должны были караулить Трилла на стратегических пунктах и имитировать закладку бомбы. И как только спецназовец будет замечен на одном из них, они сообщат об этом Фенриру. Находясь по центру арены, капитан быстро доберется до противоположного пункта и установит бомбу, в то время как соперник будет связан боем с другими террористами. Даже если игрок догадается, что его обманули, он уже не успеет прибежать на другой бомб-плиз, чтобы обезвредить бомбу. Такая тактика обеспечивала стопроцентную победу. Любой зритель выше дерева понимал, насколько тяжело положение Трилла. В их головах витал только один вопрос: на что он надеялся? Вопреки общему мнению, игрок почему-то не спешил сдаваться. В его руках появилось оружие, и он побежал в сторону левого стратегического пункта. Для баланса спецназ находился ближе к местам закладки бомбы, но расстояние между этими пунктами все равно было значительное. Ёпть, зачем он взял гравипушку? На военной базе с такой пушкой стопроцентный луз, верно. При помощи гравипушки можно перелетать с крыши на крышу на открытых картах, чтобы контролировать всю арену, но здесь такой прием не прокатит. Надежнее брать что-нибудь более практичное. Что он делает? Зачем он стреляет в пол? Зрители смотрели в недоумении, как пучки гравитационных лучей непрерывно летели в одну и ту же точку. Звуки коротких импульсов нарушали спокойствие и эхом разносились по тесному туннелю. Вскоре начальный энергозапас закончился. Пустой батарейный рожок улетел в сторону. Щелчок перезарядки, и вот Трилл продолжил обстрел. За несколько секунд он потратил 4 рожка, что составляло максимум амуниции, который игрок мог взять с собой. У него больше не было ресурсов для дальнего боя. Немыслимо. Просто пустая трата ресурсов, разочарованно покачал головой один из зрителей. Игровая камера перед ним показывала, как Трилл, по сути ничего не изменив, выбросил бесполезную гравипушку. Переключившись на плазменный клинок, он развернулся и побежал по проходу, ведущему к другому стратегическому пункту. Большинство зрителей, особенно высокоуровневые игроки, тоже качали головами. Никто из них не заметил, что из-за усиленной гравитации в архитектуре тоннеля начали происходить необратимые изменения. Пятерка стальных волков почти прибежала к месту закладки бомбы. Они двигались осторожно, предусмотрительно проверяли пространство спереди и каждый встречный проход. «Вижу впереди несколько предметов, похожие на гравипушку и разбросанные обоймы», — доложил террорист, который шел на острие отряда. «Редж, проверь наличие аномальных зон. Секунду». Террорист достал светошумовую гранату и бросил вперед. Она пролетела тоннель без каких-либо изменений траектории, после чего взорвалась где-то спереди за ящиками, в более просторном помещении стратегического пункта. Гравитация в порядке, никаких отклонений не обнаружено. ХМ, значит, крысеныш решил дать нам фору, говорит, что победит нас без дальнего боя. Не отвлекаться, он прячется где-то здесь. Блудок быстро оценил значение гравипушки. Он служил заместителем капитана отряда. В шлеме зашипела рация, и он обратился уже к другому игроку, находящемуся далеко. «Кэп, оружейный барон на нашей точке». «Отлично, в таком случае я выдвигаюсь на второй бомб, плиз», донесся из передатчика смеющийся голос Фенрира. «Сеанс связи закончился. Продолжаем идти. Двое спереди, трое прикрывают», скомандовал Блудок. Отряду осталось пройти последние десяток метров по туннелю. Они двигались неспешно. Внезапно в пространстве раздался треск. Спереди подозрительный звук. Поднял кулак Рычснаут. «Сомнений нет, он здесь. Но тактическое преимущество все равно за нами. Просто придерживаемся плана». Рычснаут кивнул и, перехватив оружие поудобнее, продолжил идти дальше. Подозрительный треск раздался еще раз. Стальной потолок угрожающе заскрипел. На нем появилась трещина. Трещина начала расползаться, и через мгновение превратилась в паутину. Блу, кажется, сверху. Бах! Груда металлических перекладин, бетона, камня с грохотом обрушилась вниз. В воздух взвелось облако песка и пыли. Блудок напряженно вцепился в автомат. Глаза широко распахнуты, а пальцы готовы зажать спусковой крючок при первой возможности. Однако кроме произошедшего обвала, спереди больше не было ни звука. Поднявшееся облако немного рассеялось, и стало видно, что по тоннелю не пройти, проход перегорожен обвалом. В правом углу интерфейса появились первые уведомления. Игрок Рычснаут погиб. Игрок Шейди погиб. Блу, что там у вас происходит? Раздался в рации недовольный голос Фенрира. Мы попали в ловушку. Тоннель полностью завалило. Настолько сильно, что даже плазменным клинком его не прорезать. А что с Триллом? Пока что не видели его. Полагаю, прячется на бомб-плисе. Ха-ха, просто прекрасно. Высокомерный крысеныш оказался так туп, что запер самого себя в стратегической точке. Фенрир продолжал заливаться смехом. Отсмеявшись как следует, он приказал: «Блу, я тогда пойду заложу бомбу, а вы караульте тоннель, на случай, если уродец попытается как-нибудь выбраться». Оказался туп, зрители пораженно смотрели на то, что происходило на карте. Увидев лишь брошенное оружие, заместитель волков самонадеянно решил, что Трилл караулит их точку закладки, в то время как тот вовсю мчался к противоположному стратегическому пункту. Мда-а, так вот зачем он так долго стрелял в пол. Кто бы мог подумать, что гравипушка тоже может менять архитектуру арены. Ну, так физика же приближена к реальной на 98%. Я вот одного не пойму, почему когда Редж бросал гранату, там не было аномальной гравитации, а потолок в итоге обрушился. Потому что гравитационная сила к тому времени уже рассеялась. Она ж не вечная. А вот изменения, вызванные ею, остались. Когда в самом начале Трилл наращивал гравитационную силу в одной точке, внешне мы не замечали изменений, потому что потолочные плитки были еще цельными. Однако, находящиеся выше плит стальные перекладины уже получили структурные повреждения, так как давление Земли сверху на них усилилось. Эти повреждения постепенно становились все больше, и к приходу отряда Блудога достигли критической точки. Перекрытия, уже не способные выдерживать груз земли сверху, обрушились. Мда-а, повезло же новичку так подгадать момент, чтобы обвал случился к приходу Блудога. Маневр красивый, не спорю, но это все равно ничего не меняет. Трилл прошлый бой с золотом еле вытянул, превозмогая израненным. С такими силами прямое столкновение с другим отрядом волков он точно не переживет. Комментатор выше: «Ты не учитываешь одного факта. С золотом Трилл воевал на обычном оружии, а сейчас он вооружен интеграцией. То есть серьезно он начал играть только сейчас, а до этого были развлечения. Я не слепой фанат оружейного барона, но считаю, что пока рано судить о проигрыше или победе». Топ-3 игрок исчезновения недавно в одиночку победил 10 алмазных игроков. Причем с легкостью. Таков уровень трех королей стального шторма. Если Трилл сейчас выиграет команду волков, то можно будет считать, что он находится на уровне королей. Если не сможет, то он однозначно не дотягивает до уровня топов. В общем, нынешний матч покажет его настоящий уровень. К этому моменту Фенрир уже прибыл на стратегическую точку. Мысленно он усмехался над Триллом. Он еще не знал, что думают зрители о внезапном вступлении его команды в этот импровизированный турнир под названием «Отстаивая честь». Однако истинной причиной была жадность. Сейчас в руках оружейного барона было целое состояние. 25 тысяч пушек, навскидку это около 200 миллионов, и Фенрир жаждал этих денег. Да, вступительный взнос тоже был большим, но потенциал выигрыша давал умножение на 10. Любой профи посчитает такую плату стоящей риска. Изначально он хотел вступить в битву попозже, когда Трилу выиграет у соперников больше оружия. Однако паренек оказался слабее, чем предполагалось. Уже в бою с золотом он начал выигрывать еле как. С таким фактором слабости была велика вероятность, что следующий матч Трилу проиграет все оружие кому-нибудь другому, поэтому Фенрир не мог больше ждать. Ему пришлось вмешаться, пока это не сделала другая топовая команда. Облизнув в предвкушении губы, капитан Волков подошел к зоне, отмеченной красным крестом, и приступил к процедуре, ставшей уже привычной за много лет. Снять со спины рюкзак, вытащить бомбу, установить на точку закладки. Фенрир старался вести себя спокойно, но изнутри его потряхивало. Волнение прям распирало из груди. Черт возьми, всего лишь за один раунд он выиграет 200 миллионов. 200 мать его миллионов. Никто в стальном шторме еще ни разу не выигрывал столько денег. И эта сумма почти у него в кармане. Он включил устройство. Остался только последний шаг – ввести код активации. Четыре игрока за его спиной расслабленно обсуждали, на что потратит свою премию. Премия эта, разумеется, будет куском пирога от сегодняшнего выигрыша. «Потише, пожалуйста. Я тут важным делом занят», – недовольно буркнул Фенрир, склонившись на полу над взрывчаткой. Код активации состоял из 15 цифр, которые игра сейчас высвечивала сбоку интерфейса. Нужно просто повторить эту последовательность. Легкая процедура, которую он повторял уже тысячи раз. Делов на 5 секунд. В обычной ситуации даже перестрелка и взрывы гранат рядом не смогли бы отвлечь его, но в этот раз разговоры о том, как члены команды делят его приз, вызывали в нем раздражение. Сама мысль о том, что придется делиться с ними такими деньгами, претила. И это раздражение чертовски мешало сосредоточиться. «Поняли, босс, мы немы как жертвы теракта», — отозвался позади Манга. «Тупая шутка. Итак, какие там цифры?» Фенрир сделал глубокий выдох и снова переключился на последовательность. 6, 5, 2, 0, 9. Глубокий фокус. 1, 7, 4. Позади снова раздался шум. «Проклятие, я же вам сказал не мешать», — гневно процедил он. Ему осталось ввести всего лишь несколько цифр, но из-за внезапных раздражительных звуков он сбился и теперь пытался сориентироваться, на каком символе остановился, 11-м или 12-м. Однако, в следующее мгновение капитан Волков вдруг осознал, шум, который его отвлек, походил на звуки падения чего-то тяжелого и свист ветра, будто кто-то двигался на сверхвысокой скорости, будто кто-то непрерывно двигался на фазовых сдвигах и рассекал воздух мечом. Не может быть. По спине Фенрира прошелся холод, а перед его взглядом вспыхнули уведомления. Трилл убил мужчина может плакать. Трилл убил доктор Бум. Трилл убил шерсть. Трилл убил Манга. Фенрир вскочил, обернулся, хватая винтовку. Тела четырех членов отряда валялись по сторонам, а неподалеку лежали их головы. В воздухе витал запах крови. Человек в форме спецназа отпнул одну из голов, словно футбольный мяч, и расслабленной походкой пошел к капитану Волков. «Не переживай, в отличие от них я не буду мешать тебе вводить код», — кивнул Трилл на взрывчатку. Плазменный клинок в его руке натужно гудел, пуская энергетическую рябь по пространству вокруг. Глава 9. Фенрир перевел взгляд на энергетический меч в руке спецназовца. «Не будешь мне мешать? Ха-ха, так я тебе и поверил». «Не смеши», — мужчина расхохотался еще больше. «Между нами 5 метров. Стоит мне отвернуться и начать вводить код, как ты тут же нападешь в спину. На фазовом сдвиге такое расстояние преодолеть за долю секунды». Трилл остановился, задумчиво посмотрев на Фенрира. «Ты забыл, как называется эта серия матчей? Причем тут название серии? Все мои сражения называются «Отстаивая честь». Это значит, что я соблюдаю свою честь на глазах у тысяч зрителей. Если я сказал, что не буду мешать, значит так оно и будет. А иначе мне нечего будет отстаивать», — спокойно произнес Трилл. «Логично», — кивнул Фенрир. Его пальцы поудобнее перехватили двустволку. Пока между ними возникла пауза, игрок оценивал ситуацию. Трилл хоть и вел себя уверенно, но не все было так ажурно, как он хотел выставить. Фенрир был опытным бойцом, поэтому сразу подметил детали. У противника не было щита от плазменного клинка. На некоторых местах спецкостюма виднелись дыры, через которые сочилась кровь. Его команда все-таки зацепила ублюдка, хоть он и застал их врасплох. И судя по ранениям, у Трилла осталось около половины здоровья. Значит, не такой уж он и крутой. Просто клоун, решивший поблефовать. «Ну так, что, ты долго еще будешь думать или наконец поставишь бомбу?» Триллу будто надоело терпеть. Его грудь тяжело вздымалась, словно он запыхался и сейчас восстанавливал дыхание. «Да, прости, раз ты такой честный, то я, конечно, сейчас же поставлю бомбу», — улыбнулся Фенрир. «А потом начнем поединок». Он повернулся, наклоняясь обратно к устройству с взрывчаткой на полу, но в следующую секунду его тело молниеносно извернулось. Стелясь по полу, он мгновенно атаковал Трилла. Его пальцы нажали спусковые крючки. Бах, бах, выстрелы психопроектора озарили тесную зону бомб-плиса. Пси-лучи полетели в незадачливого спецназовца. Однако, тот, оказывается, ожидал такой разворот событий. Вшух, его силуэт стал размытым. Он скрылся за одним из ящиков. Помещение бомб-плиса было складом провизии, поэтому большие деревянные ящики здесь стояли повсюду, образуя лабиринт. Волки у многих людей ассоциируются с честью, но тебе, видимо, незнакомо это понятие, донесся голос Трилла из глубины склада. Ха-ха, так я тебе и поверил, сукин сын, что ты дашь мне возможность безнаказанно поставить бомбу, когда на кону ставка ценой в 200 миллионов, ни о какой чести не может идти речи. А еще я подумал, на кой черт мне ставить бомбу, если я могу просто убить тебя, крикнул Фенрир, вставая с пола и осторожно ступая, проверяя по пути пространство за каждым ящиком. Хоп, он выглянул из-за угла ближайшего ящика, проверил проход, там оказалось пусто, но на полу блестели следы крови. Трилл определенно был здесь. Фенрир продолжил идти дальше. Этот бой напоминал ему игру в кошки-мышки, вот только кошкой здесь был он. Кэп, что у вас там происходит? Донесся из рации голос заместителя. Блу, тупой ты придурок, бери выживших и быстро тащите сюда свои задницы. Но Трилл ведь у нас, озадаченно сказал Блу. Через секунду до него дошло. Или же он каким-то образом смог выбраться из запертой комнаты и добраться до вас. Он телепортировался. Понял, Кэп, сейчас будем. Фенрир закатил глаза, выругавшись про себя. Из-за этого недоразвитого дебила вся операция чуть не пошла под откос. Он продолжал идти среди ящиков, ища Трилла, но раненый крысеныш очень хорошо прятался. Фенрир подобрал по пути оружие доктора Бума, генетический репликатор куриц, а потом еще нейронный хлыст Манго. Свой же психопроектор он выбросил. Вся его команда вооружилась разным оружием, чтобы быть более гибкой тактически и всегда иметь ответ, который могла бы противопоставить тактике Трилла. Психопроектор идеально подходил для сражений против плазменного клинка, так как пси-лучи проходили сквозь его энергетический щит. Однако, щит Трилла уже был разрушен, поэтому необходимость в пси-проекторе отпала. Репликатор подходил лучше, так как был более скорострельным. Он выстреливал странной субстанцией, которая мгновенно превращала любую органику в мутировавшую курицу. Правда, курицы каждый раз получались разные. По разъяснениям разработчиков, результат зависел от изначального материала и неорганических веществ, которые были на нем, но игроки думали, что в пушку просто вставили генератор случайных мутаций. Иногда из-за этого получались огромные монстры, которые угрожали самим пользователям. Второй нюанс – трансформация в куриц была временной. Ее длительность задавалась кружком регулятора на оружии, и все игроки по обыкновению настраивали такое значение – чтобы она продлилась до конца раунда. Слева раздался звук падения чего-то твердого. Граната. Она быстро замигала, ускоряясь и издавая высокочастотный писк. Фенрир инстинктивно взмахнул хлыстом. Удар. Взрыв. Отброшенная ударом граната взорвалась у ворот склада. Входной тоннель тряхнуло, но он выдержал. Лишь на потолке появилась трещина. «Трилл, это бесполезно. Ты больше не застанешь меня врасплох», — крикнул Фенрир, осторожно шагая и осматривая помещение. «Я заберу все оружие, накопленное тобой с таким трудом, заберу всех твоих фанатов, лишу тебя репутации, обдеру тебя до нитки, мелкий крысеныш». Капитан резко заглянул за ближайший ящик, там было пусто. Он продолжил говорить, но я буду снисходителен. «Хе-хе, если ты сейчас выйдешь и сдашься, то, пожалуй, оставлю тебе сотню пушек, чтоб ты точно не сдох от голода». Тишина. Фенрир был уверен в своих словах. Первоначальный страх, который произвел на него новичок, давно пропал, и сейчас капитан Волков был как никто другой уверен в своей победе. К тому же, благодаря своему эпическому навыку третьей ступени, ускорявшему развитие других навыков, он уже успел научиться мастерски пользоваться новым оружием. Поиски продолжались. Трилл не горел желанием выйти. До конца раунда оставалось 5 минут. Теперь план новичка стал ясен капитану. Если террористы не взорвут базу в течение этого времени или не убьют спецназовца, то их команда проиграет. То есть Трилл собирался прятаться все это время, ожидая конца таймера. Если же Фенрир попробует установить бомбу, то новичок воспользуется этой возможностью и убьет его сзади. План был хорош, вот только он действовал. Если Фенрир не сможет найти Трилла, возможно, он прокатил бы с другим игроком, но не с опытным чемпионом, который знал, как действовать в подобной ситуации. «Что ж, не говори, что я тебя не предупреждал», — высокомерно хмыкнул капитан Стальных Волков. «На самом деле найти тебя не составляет никакого труда». Его палец нажал на спусковой крючок. Бах! Ближайший ящик превратился в курицу, открывая пространство за собой. Там было пусто. Пятиногая птичка с кудахтаньем ускакала подальше. Бах! Бах! Череда выстрелов наполнила пространство, к которому добавилось еще больше кудахтанья. Каждый ящик, в который попал выстрел, превращался в куриц самой различной расцветки и формы. Склад теперь напоминал не грозный бомб-плиз, а курятник. Фенрир не использовал этот ход сразу, потому как опасался, что получит опасного мутанта, но пока что получившиеся птицы не представляли угрозы. Через минуту все ящики в складе были трансмутированы. Остался только один нетронутый, в самом дальнем углу. Мужчина ухмыльнулся. Вот где прятался крысеныш. 200 миллионов теперь точно его. Он подошел ближе и атаковал. Следом за выстрелом репликатора в эту же сторону полетела атака нейрохлыста, чтобы сразу убить прячущегося за ней спецназовца. Но как только ящик превратился в курицу, хлыст прошил за ним лишь пустое пространство. Чего? Обширное пространство бомб-плиса было теперь как на ладони. Фенрир видел все, но Трилла нигде не было. Решетки вентиляции, стены, плитки пола, все это было целое. Он совершенно точно не мог сбежать через них. Вход в склад тоже был всегда под контролем. Фенрир сузил глаза. Куда делся этот сукин сын? Он же не мог превратиться в призрака и улететь сквозь стены. Хм, что за чертовщина творится? Кут-кудах, кут-кудах. Круглый трехголовый цыпленок неуклюже подошел к капитану и тюкнул в ботинок. Пошел нахер. Заряженный от души пинок полетел в маленького птенчика. Фенрир не понимал, что происходит, отчего чувствовал в груди раздражение. И это раздражение нужно было срочно разрядить. Однако, к его удивлению, нога пролетела мимо цыпленка. Тот ловко отпрыгнул, упорхнув в сторону, и, подбежав еще раз, тюкнул его в другую ногу. Вот урод, эта птица смеет издеваться над ним. Мужчина попытался пнуть ее еще раз, но та снова увернулась прыжком. Надоедливая тварь. Тогда как насчет этого? Фенрир замахнулся ногой, приготовившись со всей дури вмазать по взявшему на него повторный разгон цыпленку, как вдруг заметил, что к нему сбоку приближается другой пернатый, круглый, жирный, идет вальяжной походкой с растопыренным, как у павлина, хвостом золотого цвета. На миг ему это показалось странным. Все разы, когда он превращал ящики в куриц, из них не появлялся цыпленок с пафосным хвостом. У всех птичек были попроще расцветки. Брови Фенрира раздвинулись, но в этот момент раздался хлопок. Мчащийся на него цыпленок превратился в человека. Это был Трилл, который теперь прыгал, занеся плазменный клинок для удара. Фазовый сдвиг. В последний момент Фенрир увернулся. Трансформация предметов в куриц была временная и зависела от настроек репликатора. Так значит, ублюдок превратил себя ненадолго в цыпленка, чтобы застать его врасплох. Впрочем, дальше времени думать не было. Воздух засвистел от ударов. Оба игрока двигались на фазовых сдвигах, уклоняясь и атакуя друг друга одновременно. Вжух. Плазменный клинок прожужжал над головой Фенрира. Вжух. Искрящееся нейроволокно пролетело, едва касаясь бока Трилла. Это было близко, но крысеныш чудом успел увернуться. Бой продолжился. Склад наполнился шумом разрядов хлыста, напряженным гулом энергетического клинка и редкими выстрелами репликатора. Однако, в отличие от врага, Фенрир атаковал одновременно из двух оружий, одно из которых неожиданно разделялось в бою на все большее число хвостов, двигавшихся отдельно, и вскоре ему удалось подловить Трилла. Когда новичок, казалось бы, уклонился кувырком, с пола взметнулось еще одно щупальце нейрохлыста. Оно уже давно было спрятано в трещинах между плитками, ожидая своего часа. «Выкуси, урод!» Щупальце пробило плечо Трилла, запустив в него разряд. «Ха-ха, наконец попался!» Фенрир облизнул губы, с наслаждением глядя, как электричество прожигает противника. Но в этот момент его взор заслонило алое лезвие. Увлекшись атакой, игрок не обратил внимания на то, что Трилл перед ранением швырнул в него с разворота оружие. Гудящий меч пронзил горло террориста, и даже вторая защита из нейронного волокна, обмотанного вокруг его шеи, не помогла. Бросок клинка оказался слишком сильным. Игровая камера отдалилась, показывая панорамный вид сверху. По пустому складу бегали десятки мутировавших куриц, всевозможных форм и расцветок, а посередине лежало два тела, террорист с клинком в шее и напротив него спецназовец с нейрощупальцем в плече. Вот только в отличие от террориста, спецназовец был все еще жив, сохранив в здоровье чуть меньше 10 хп. Трилл убил Фенрира. Прошла секунда. В пространстве арены будто пробудился монстр, зашедшийся низким металлическим ревом, постепенно переходящим в истерику. Бу-бу-уиство. Трилл становится первым после бога. Кто-нибудь остановите его. От мощи этой озвучки по телам зрителей прошла волна экстаза. Мурашки побежали по коже. Фенрир сидел ошарашенный в своей капсуле и смотрел на происходящее. Он не верил своим глазам, не зная, как реагировать. Экран наблюдателя показывал, что полоска здоровья Трилла находилась в критической красной зоне. Еще немного, и он мог бы выиграть. Черт, как же повезло этому сукину сыну. 200 миллионов были почти в его кармане. Он уже чувствовал их. Этот запах свежих банкнот, их шелест, на расстоянии руки. Нет, они были даже ближе. Не хватило лишь жалкого сантиметра, чтобы схватить их и сделать своими. Он потратил на это 20 миллионов, и так проворонил свою попытку. Так глупо, всего лишь из-за какой-то удачи. Фенрир бессильно взвыл, почувствовав себя проигравшим, как вдруг услышал знакомый голос. «Кэп, Кэп, Кэп, рассчитывайте на меня, я завершу миссию». Речь Блудога доносилась из рации в шлеме мертвого капитана. «Точно, часть отряда еще жива. Три террориста сейчас изо всех сил бежали к бомб-плису. До конца раунда оставалось еще 3 минуты. Они должны успеть. Все, что требуется от Блудога, это лишь прибежать и добить полумертвого Трилла. Попасть в него всего лишь один раз». Фенрир воспрял духом. Сжав кулаки, он подался вперед и уже как обычный зритель сосредоточенно следил за происходящим. Блудогу оставалось пробежать каких-то 1000 метров, но внезапно Трилл пошевелился. Он встал, отряхнулся, размял шею и осмотрелся по сторонам. «Готовься к смерти, урод. То, что тебе повезло в бою со мной, еще ничего не значит. По итогу ты все равно останешься в проигравших», — зло процедил Фенрир. Трилл начал ходить по складу и копошиться у трупов террористов. «Что ты задумал, крысеныш? Бесполезно. Что бы ты ни предпринял, твоя участь уже сочтена». Уверенность Фенрира в победе было уже не пошатнуть. Однако, как только Трилл подошел ближе к чуть обвалившемуся входу в помещение, бывший чемпион начал догадываться, что тот хочет сделать. Нет, только не это. Но вопреки его мольбам, Трилл начал делать то, что он подумал. Сняв чеку с первой гранаты, спецназовец кинул ее в проход. Ничего не произошло. Он повторил это действие. Затем еще раз и еще раз. Оглушительные взрывы раздавались в проходе, а трещины в потолке над входом становились все больше. «Твою мать!» Фенрир стиснул зубы. После 5 гранат, разорвавшихся в одном и том же месте, над потолком образовалась паутина из трещин. Не хватило лишь еще одного маленького касания. Внутри Фенрира все сжалось. Он надеялся, что Трилл не сможет ничего больше сделать, ведь все доступные гранаты закончились. Но в этот момент спецназовец взял нейрохлыст террориста, подхватил одним щупальцем плазменный клинок и, подойдя ко входу, начал как долотом долбить им в потолок, прямо в трещины. Удар, удар, еще удар. Нет, твою мать. Послышался треск, и, бах, потолок не выдержал, обваливаясь и полностью закрывая проход перед только что подоспевшим отрядом Блудога. Те застыли с отвисшими челюстями. Это было повторение того же события, которое они видели в начале игры. Вход на территорию бомб-плиса полностью завалило. Размеры завала были таковы, что разгребать его даже с плазменными клинками пришлось бы минут 5-10. Кусая ногти, Фенрир перевел взгляд на таймер. Раунд заканчивался меньше чем через 2 минуты. Все, что ему оставалось, это обреченно смотреть, как истекает время в игре и отдыхает Трилл, сидя на зоне, помеченной красным крестиком. Спецназовец расслабленно поглаживал трехголового цыпленка, усевшегося у него на ногах. Словно это был не напряженный бой на сотни миллионов, а отрешенное времяпрепровождение на курортном пляже. Таймер отсчитал последние секунды. 3, 2, 1, 0. Команда спецназа победила. «А-а, сука, сука, сука!» – заорал Фенрир, долбя кулаком со всей дури по стенке верткапсулы. Только что он проиграл 20 миллионов. Никогда еще в жизни он не лишался стольких денег за один раунд. Спустя несколько минут игры он остался сидеть обреченно на люксовом кресле. Его руки были опущены. Разбитый черный экран мерцал белыми всполохами, а пустой взгляд был устремлен в одну точку. Вскоре крышка виртуальной капсулы отъехала. Фенрир выбрался наружу, прошествовал в разгрузочную зону их клуба. Там находились бар, мягкая мебель и кинопроектор для отдыха между тяжелыми тренировками. Кэп, прости, Блудок и остальные члены команды потупили глаза в пол. Мы не справились. Эта крыса нечестно играла. Сжал кулак Рчснаут. Довольно. Мы проиграли. Прошел мимо них Фенрир и уселся за стол, грузно опершись об него локтем. Сказать, что он был разбит, не сказать ничего. Но как капитану ему следовало вести себя более спокойно перед игроками. На стене подсвечивалась проекция стального шторма на вкладке с профилем Трилла. Удача этого ублюдка просто оказалась слишком хороша. У них был шанс, но они его упустили из-за нее. Фенрир тяжело вздохнул. Что? Внезапно он подался вперед. Статус Трилла изменился, показывая, что он создал новый матч под названием «Отстаивая честь». Он еле как выиграл, но все еще намерен продолжать свою дурацкую серию. Брови капитана взлетели. В этот раз призом за победу в матче служило 27 тысяч пушек. Еще больше, чем в прошлый раз, но у пацана как будто не было тормозов. Он пер до конца. В этот раз счастье пытали другие 10 про из алмазной лиги. Все середнячки. Они были на порядок слабее команды волков. Трилл опять играл плазменным клинком. Фенрир внимательно следил за каждым движением новичка, задумчиво покручивая кольцо на пальце. В новом матче не было никакой интриги. Все понимали, что оружейный барон победит. Правда, ни у кого не поворачивался язык назвать эту победу уверенной. Состояние Трилла в конце боя было получше, чем после волков, но тоже изрядно потрепанное. Новичок явно превозмогал. В отличие от первых игр, следующий матч начался с задержкой. Через четверть часа приз за победу над Триллом вырос до 30 тысяч пушек, соответственно и вступительный взнос сильно увеличился, и желающие испытать себя набирались медленнее. Однако, жадность в глазах людей была слишком велика, поэтому претенденты все-таки находились. На их взнос скидывались друзья, или они брали в долг. По итогу бой закончился с таким же результатом, как предыдущий. Еще один поединок после него тоже окончился в пользу оружейного барона. И сейчас в череде матчей возникла долгая пауза.